Глава 32. Как только Паппи проглотил последний кусок яичницы и вытер рот, то сразу посмотрел в окно над кухонной раковиной. Было уже достаточно светло, чтобы увидеть все, что нужно. «Пошли посмотрим», — сказал он. И мы все следом за ним вышли из кухни, спустились с задней веранды и пошли через задний двор по направлению к амбару. Я ежился от холода, хоть и натянул свитер, и старался не отстать от отца. Трава была мокрая, и через несколько шагов мои сапоги тоже намокли. Мы остановились на ближайшем к дому поле и стали смотреть в сторону темнеющей вдали линии деревьев вдоль Сайлерс-Крик, до которых отсюда было почти с милю. Перед нами лежало 40 акров земли, половина нашего участка, и они были залиты водой, мы только не знали, сколько ее там. Папи пошел вперед между двумя рядами хлопковых стеблей и вскоре почти исчез. Видны оставались только его плечи и соломенная шляпа. Ладно, он все равно остановится, как только дойдет до воды, поступающей из речки. Если будет продолжать идти еще немного, значит, речка не нанесла нам того ущерба, которого мы опасались. Может, вода уже стекает назад, и, может быть, еще выглянет солнце, и нам удастся хоть что-то спасти. Пройдя футов 60, расстояние от горки Питчера до пластины дома, он остановился и посмотрел себе под ноги. Нам ничего там видно не было, ни землю, ни то, что на ней, но мы все поняли. Вода из речки все еще шла на нас. «Вот куда она дошла», — сказал папе через плечо. «Здесь ее уже на 2 дюйма». Поле заливало быстрее, чем предполагали мужчины. А при их вечно пессимистических прогнозах это было своего рода достижение. «Такого в октябре никогда не случалось», — сказала бабка, крутя в ладонях фартук. Папе все рассматривал движение воды возле собственных ног. Мы не сводили с него глаз. Начался восход солнца, но небо было в облаках. Тени от них то набегали, то исчезали. Я услышал чей-то голос и оглянулся вправо. Там группой собрались мексиканцы. Они смотрели на нас. Даже на похоронах люди не выглядят так мрачно. Всем хотелось посмотреть, как прибывает вода. Я сам видел это вчера, но теперь мне хотелось посмотреть, как она просачивается через наши поля, понемногу подбираясь к дому, как гигантская змея, которую ничем не остановить. Отец тоже пошел вперед, пробираясь между двумя рядами стеблей. Остановился рядом с папой и упер руки в боки, приняв точно такую же позу, что и его родитель. Бабка с мамой подошли следом. Я тоже пошел, но не очень далеко. Потом тронулись с места и мексиканцы. Мы веером разошлись по полю, высматривая, куда дошла вода. И все остановились, выстроившись в прямую линию и глядя на мутные воды, переливавшиеся через берега Сайлерс-Крик. Я отломил кусок от стебля хлопчатника и воткнул его в землю перед наступающей водой. Не прошло и минуты, как он был полностью поглощен течением. Мы медленно пошли назад. Отец и папа о чем-то говорили с Мигелем и остальными мексиканцами. Те уже были готовы уехать либо домой, либо на другую ферму, где еще можно было собирать хлопок. Кто стал бы их обвинять за это? Я торчал поблизости, достаточно близко, чтобы все слышать. Было решено, что папе пойдет с ними на задние 40, где почва немного повыше, и они попробуют немного пособирать. Хлопок был сырой, но если солнце пробьется сквозь тучи, они, может быть, соберут по 100 фунтов каждый. А отец поедет в город уже 2-й день подряд, чтобы узнать о кооперативе, не нужны ли услуги мексиканцев на какой-нибудь другой ферме. В северо-восточной части округа земли были намного лучше, поля более высоко расположенные, вдали от местных речушек и от Сент-Франсис-Ривер. Ходили также слухи, что возле Манетта не выпадало столько дождей, как у нас, в южном конце округа. Я был в кухне вместе с женщинами, когда отец объявил о новых планах на сегодняшний день. «Хлопок весь вымок», — с неодобрением заметила бабка. «Они и по 50 фунтов не соберут. Все это пустая трата времени. Папе все еще был на улице и не слышал ее комментария. А отец слышал, но был не в том настроении, чтобы спорить с матерью. «Попробуем устроить их на другую ферму», — сказал он. «А мне можно в город?» — спросил я у родителей. Мне очень хотелось уехать, потому что альтернативой мог стать вынужденный выход с мексиканцами на задние 40, где нужно будет таскать за собой по воде и грязи мокрый мешок и пытаться собрать хоть сколько-нибудь мокрого хлопка. Мама улыбнулась и ответила: «Да, нам же нужно купить краски». Бабка снова посмотрела на нас неодобрительно. «Зачем надо тратить деньги на покраску дома, когда их и так не хватает, когда мы, к тому же, теряем очередной урожай?» Дом, однако, был выкрашен примерно наполовину. Бьющий в глаза контраст между новыми белыми и старыми буро-коричневыми стенами. Работу все равно нужно было закончить. Даже отец не очень одобрительно относился к мысли об этих дополнительных расходах, однако сказал мне: «Можешь поехать». «А я дома останусь», — сказала мама. «Надо немного окры собрать». Еще одна поездка в город. Я был просто счастлив. Не надо собирать хлопок, ничего не надо делать, просто ехать по шоссе и мечтать о том, что по приезде в Блэк-Оук получишь конфету или мороженое. Только надо было соблюдать осторожность и не очень выказывать свою радость, поскольку из всех Чандлеров счастлив был я один. Когда мы остановились возле моста, то сразу увидели, что Сент-Франсис вот-вот выйдет из берегов. «Думаешь, еще можно переправляться?» — спросил я у отца. «Надеюсь», — ответил он, включая первую передачу, и мы поползли над рекой, боясь даже взглянуть вниз. Под весом нашего грузовичка и напором воды мост задрожал, особенно когда мы добрались до его середины. Мы прибавили скорость и скоро были уже на другом берегу. Здесь мы одновременно перевели дыхание. Если мост снесет, это будет настоящая беда. Мы окажемся в полной изоляции. Вокруг нашего дома будет сплошная вода, нам некуда будет податься. Даже летчеры будут в более выгодном положении. Они ведь живут по ту сторону моста, на том же берегу, где расположен Блэк-Оук и вся остальная цивилизация. Проезжая мимо, мы осмотрели земли летчеров. «Их дом уже заливает», — заметил отец, хотя так далеко мы видеть не могли, но урожай у них точно погиб. Ближе к городу на полях были видны мексиканцы, хотя и не так много, как раньше. Мы остановили пикап возле кооператива и вошли внутрь. В задней части комнаты сидели несколько мрачных фермеров, пили кофе и обсуждали свои проблемы. Отец дал мне 5 центов на кока-колу, а сам присоединился к беседующим. «Вы еще собираете?» — спросил его один из них. «Понемногу». «А как речка?» «Разлилась вчера ночью. До рассвета залила больше, чем полмили. Нижние 40 пропали». Все минутным молчанием выразили свое сочувствие при столь трагическом известии. Все смотрели в пол и явно жалели нас. Я теперь еще сильнее ненавидел фермерское дело. «Река вроде бы еще держится», — заметил еще один. «От нас до нее далеко», — ответил отец, — «но надолго ее не хватит». Все закивали в ответ, как бы разделяя его мнение. «У кого еще реки вышли из берегов?» — спросил отец. «Я слыхал, у Триплетов залило 20 акров. Вроде бы Дир-Крик разлилась, но сам не видел», — сообщил один из фермеров. «Все речки выходят из берегов. Вода идет на поля», — добавил другой. «И в Сент-Франсис поступает слишком много воды». Опять воцарилось молчание, все обдумывали положение с речками и усиливавшимся напором воды. «Кому-нибудь нужны мексиканцы?» — спросил в конце концов отец. «У меня их 9 человек, и им нечего делать. Они уже готовы домой возвращаться». «А про 10-го какие слухи?» «Никаких. Уехал и ладно. И вообще не до него теперь. Рикс знает нескольких фермеров на севере, за Блайт-Виллом. Они могут взять мексиканцев». «А где Рикс?» «Скоро вернется». Люди с гор уезжали теперь целыми группами, так что разговор перескочил на них и на мексиканцев. Исход рабочей силы стал еще одним свидетельством того, что урожай погиб. Мрачное настроение в задней части правления кооператива стало еще более подавленным, так что я вышел оттуда и направился к Пёрл в надежде выклинчить у нее рулет. Но лавка Попа и Пёрл оказалась закрытой. Такое на моей памяти было впервые. Надпись на двери гласила, что они открыты с 9 до 6, с понедельника по пятницу, и с 9 до 9 по субботам. В воскресенье они не работали. Ну, это и так понятно. Мистер Спарки Диллон, механик из Тексако, подошел ко мне сзади и сообщил: «До 9 не откроется». «А сколько сейчас?» — спросил я. 8:20. Я еще никогда не приезжал в Блэк-Оук в столь ранний час. Я бросил взгляд вдоль Мейн-стрит, в ту и в другую сторону, не зная, куда теперь направиться. И решил зайти в аптеку, где в задней части стоял сатуратор с содовой. К ней я и направлялся, когда услышал шум моторов. С юга, с нашей стороны округа, приближались два грузовика. Это явно были люди с гор, они возвращались к себе домой, и их имущество было высоко навалено в кузовы и привязано к бортам. Семейство в первом грузовике вполне могло сойти за Спруилов. Тинейджеры точно так же сидели на старом матрасе и грустно рассматривали магазины, мимо которых они проезжали. Второй грузовик выглядел гораздо лучше и чище. Он тоже был загружен деревянными ящиками и джутовыми мешками, но они были сложены аккуратно. Муж сидел за рулем, жена на пассажирском сиденье. У нее на коленях сидел маленький ребенок, который помахал мне ручонкой. Я помахал в ответ. Бабка всегда говорила, что у многих людей с гор дома получше, чем у нас. И я никак не мог понять, зачем они собираются и едут к нам из своих Озаркских гор собирать хлопок. Я увидел, что отец зашел в скобяную лавку и пошел туда же. Он стоял у прилавка, где продают краску, и разговаривал с продавцом. 4 галлона Pittsburg Paint уже стояли на прилавке. Я невольно вспомнил команду Pittsburg Pirates. Они опять заняли последнее место в чемпионате национальной лиги. У них был только один замечательный игрок — Ральф Кайнер. Он 37 раз отбил мяч за забор, всякий раз обеспечивая своей команде хоум-ран. Когда-нибудь и я буду играть в Питтсбурге и гордо носить красный цвет Кардиналс и гонять этих несчастных Пайретс. Мы вчера израсходовали всю краску, докрашивая заднюю стену дома. Мексиканцы собирались уезжать. По моему убеждению, было очень разумно купить еще краски и воспользоваться бесплатной рабочей силой, пока она еще торчит у нас на ферме. Иначе они уедут, а вся малярная работа опять свалится на меня. «Этой краски не хватит», — шепотом сказал я отцу, когда продавец протянул ему счет. «Пока достаточно», — ответил он, хмурясь. «Все дело было в деньгах». $10 плюс налог — «В 36 центов», — сказал продавец. Отец полез в карман и вытащил тощую пачку банкнот. Медленно пересчитал их, словно не хотел с ними расставаться. Он остановился, насчитав 10, ровно 10 бумажек по $1. Когда стало до боли понятно, что денег у него не хватает, он изобразил смешок и сказал: «Выходит, я захватил только $10. Налог заплачу в следующий раз, как приеду в город». «Конечно, мистер Чандлер», — сказал продавец. Они вынесли каждые по 2 банки и погрузили их в кузов пикапа. Мистер Рикс как раз вернулся в кооператив, и отец пошел туда, чтобы поговорить с ним насчет наших мексиканцев. Я вернулся в скобяную лавку и направился прямо к продавцу. «Сколько стоит 2 галлона краски?» — спросил я. «2.50 за галлон, всего $5. Я полез в карман и достал деньги. «Вот $5», — сказал я, протягивая ему банкноты. Он сначала не хотел их брать. «Ты эти деньги на сборе хлопка заработал?» — спросил он. «Да, сэр». «А отец знает, что ты покупаешь краску?» «Нет еще». «А что это вы там красите?» «Наш дом». «Зачем это?» «Потому что его никогда не красили». он неохотно взял деньги. «Плюс еще 18 центов налога», — сказал он. Я протянул ему долларовую бумажку и спросил. «Сколько отец остался должен за этот налог?» «36 центов. Вычтите отсюда». «Окей», — сказал он и дал мне сдачу. А потом вынес краску и тоже погрузил ее в пикап. Я стоял на тротуаре и присматривал за нашей краской, как будто кто-то мог ее украсть. Потом рядом с лавкой Попа и Перл я увидел мистера Линча Торнтона, нашего почмейстера. Он отпер дверь почты и вошел внутрь. Я пошел туда, не отводя бдительного взгляда от грузовичка. Мистер Торнтон был человек с причудами, и многие считали, что это потому, что он женат на женщине, у которой проблемы с виски. К алкоголю почти все в Блэк-Оуке относились неодобрительно. В округе царил сухой закон, а ближайший винный магазин находился в Блайтвилле, хотя поблизости имелось несколько бутлегеров, которые не жаловались на свои доходы. Я знал про это, потому что мне Рикки рассказал. Еще он сказал, что самому ему виски не нравится, но он частенько пил пиво. Я прослушал достаточно много проповедей о том, какое зло этот алкоголь, чтобы здорово беспокоиться о душе Рикки. И если для мужчин считалось грехом тайком пить спиртное, то для женщин это вообще было скандальным явлением. Я хотел спросить у мистера Торнтона, как мне отправить письмо Рикки, причем спросить так, чтобы об этом никто не узнал. Письмо было на 3 страницы, и я весьма гордился своими достижениями. Но в нем содержались все подробности про Либи Летчер и ребенка, а я все еще не был уверен, что мне следует его посылать в Корею. «Добрый день!» — поздоровался я с мистером Торнтоном, который уже стоял за прилавком и поправлял на лбу козырек, готовясь к работе. «Ты мальчик Чандлеров?» — спросил он, едва взглянув на меня. «Да, сэр». «У меня для вас кое-что имеется». Он скрылся на минутку, потом вернулся и протянул мне 2 письма. Одно было от Рикки. «Это все?» — спросил он. «Да, сэр, спасибо». «Как у него дела?» «Думаю, хорошо». Я бегом добежал от почты до грузовика, сжимая в руке письма. Второе было от представительства фирмы «Джон Дир» из Джонсборо. Я осмотрел то, что было от Рикки. Оно было адресовано всем нам, Илаю Чандлеру и всей семье Чандлеров, Рут 4, Блэк Оук, Арканзас. В верхнем левом углу был обратный адрес, непонятная путаница из букв и цифр, а в последней строчке надпись «Сан-Диего, Калифорния». Рикки был жив и писал письма домой. Все остальное было совершенно неважно. Отец уже шел по направлению ко мне. Я побежал ему навстречу, размахивая письмом, и мы с ним уселись у входа в продуктовую лавку и прочитали его до последнего слова. Рикки опять писал в спешке, и письмо было всего на 1 страницу. Он писал, что его часть почти не участвует в боях. Хотя он вроде бы был не очень этому рад, для нас это звучало как музыка. Еще он сообщал, что слухи о перемирии ходят все чаще, и что даже начались разговоры, что к Рождеству все они уже будут дома. Последний абзац был грустный и даже пугающий. Один из его друзей, парень из Техаса, погиб, подорвавшись на противопехотной мине. Они с Рикки были одного возраста и вместе проходили подготовку в учебном лагере. Рикки собирался, вернувшись домой, съездить в Форт-Уорт, навестить мать своего друга. Отец сложил письмо и сунул его в карман. Мы влезли в пикап и поехали из города. К Рождеству Рикки будет дома. Лучшего подарка и быть не может. Мы поставили грузовичок под дубом, и отец пошел забрать краску из кузова. Там он остановился, пересчитал банки и посмотрел на меня. «Как это у нас получилось 6 банок?» «Я купил еще 2», — ответил я, — «и налог заплатил». Он, кажется, не знал, что на это сказать. «Ты истратил деньги, что заработал на хлопке?» — наконец спросил он. «Да, сэр. Зря ты это сделал. Я хотел помочь». Он почесал лоб и с минуту изучал проблему, а потом произнес. «Ладно, думаю, так будет по-честному». Мы перетащили краску на заднюю веранду, а потом он решил пойти на задний 40 и посмотреть, как там папи и мексиканцы. Если хлопок можно собирать, он останется с ними. Мне же было разрешено начинать красить западную стену дома. Я хотел поработать в одиночестве, хотел продемонстрировать, насколько я слаб и насколько огромна стоящая передо мной задача, чтобы мексиканцы, когда вернутся с поля, пожалели меня. Они вернулись в полдень, все перемазанные в грязи, усталые и с невеликими результатами утреннего сбора. «Хлопок слишком мокрый», — услышал я слова папи, обращенные к бабке. Мы поели жареный окры с хлебцами, и я вернулся к своей работе. Краем глаза я поглядывал на амбар, но мне целую вечность пришлось работать в одиночестве, без какой-либо помощи со стороны. И что они там делают? Ленч уже прошел, тортильи давно отложены на потом. И чего бы им не прийти мне на помощь? Небо на западе потемнело, но я не замечала этого, пока папи и бабка не вышли на заднюю веранду. «Может пойти дождь, Люк», — сказал папе. «Лучше заканчивай красить». Я вытер кисть и поставил краску под скамейку на задней веранде, как будто гроза могла ее испортить, и уселся над ней между папе и бабкой. И мы снова стали прислушиваться к низкому погромыхиванию, доносившемуся с юго-запада. Мы ждали новых дождей.